Вскоре заблестела за лесом тесовая крыша. Ветер стал затихать и опустил мужичков на поляну около черного частокола. Сидят мужички, одурели от полета. А лист, как только ветер затих, так все и сыплется на них. Все сыплется, и вскоре всех их засыпал, прикрыл. Тепло под этим листом и безопасно. Мужички отдышались и стали соображать, как им ловчее через частокол перелезть и стражу обмануть. Потому что, как ни крути, а драться им теперь было не с руки. Драку надо было оттянуть на самый худой конец. Сидят они, рассуждают всю ночь, а к утру слышат, кто-то ходит по сухому листу, гребет его, будто ищет чего-то. Переглянулись мужички, а рыжий шепчет: «Слыхали? Это нас ищут!» «Чего же делать?» — спрашивают мужички. «Я изо всех вас, — тихо отвечает рыжий, — самый отчаянный. Мне все нипочем!» «Это верно!» — согласились мужички. «Отчаянности в тебе много!» «И опять же, верткий я человек, горячий, и удар у меня очень даже сильный. Я как возьму топор, так за один мах ячменный стебель перерубаю, а вы 5 минут бьете, покуда тот стебель осилите». «Ну что ж, — вздохнули мужички, — и это, брат, верно». «А потому, — важно сказал рыжий мужичок, — тот поясок вы отдайте мне. В случае чего я один отобьюсь от всех волков да барсуков». «Эх, Митрий, — вздохнул седой мужичок, — стар я стал, а слаб. А то бы ни почем тебе этого пояска не отдал. Да еще бы и оттаскал тебя за бороду за бахвальство твое. Бери поясок». Рыжий взял поясок, свернул, засунул за пазуху. В тот же миг над головой у мужичков листья зашумели, и просунулась к мужичкам петушиная голова. Глаз у петуха был злой, круглый, а голос сиплый. Видно, что нрав у петуха сварливый, грубый. Лучше с таким петухом не связываться. «Что за жуки?» — спросил петух. «Я таких сроду не видывал и не склёвывал. Это очень даже мне интересно». Мужички схватились было бежать, но петух быстро разгреб лапами листья, и седой мужичок вместе с черным и с тем, что отпустил себе бороду вроде как пакля, подвернулись под петушиные лапы, полетели в пыль, а рыжего мужичка петух так долбанул по спине, что тот только охнул. Петух схватил его за армячок, зажал в клюве, помчался размашистым бегом к частоколу, протиснулся в дыру между бревен, пробежал через двор и прямо в горницу к Маше, чтобы там на свободе непонятного жука с рыжей бородой заклевать. «А то начнешь клевать во дворе, — соображал петух, — тотчас привяжутся стражники-барсюки. Что это, мол, за жук такой? Да где ты его взял? Да дай его нам! Да чего ты тут со своим жуком мусоришь? Да так его клювом долбишь, что начальника нашего караула, волка по имени Клык, разбудишь, и нам зато нагорит!» Через двор мимо стражи петух пробежал, конечно, рысью, а в горницу к Маше вошел важно. Подымет одну лапу, постоит, шагнет. Подымет другую лапу, опять постоит. Петух был с Машей обходительный, она каждый день кормила его крошками. Кинул петух рыжего мужичка на пол, только собирался клюнуть его покрепче, как рыжий мужичок вскочил, кинулся к Маше. — Спаси меня, красавица! — Да ты кто? — испугалась Маша. — Да я вроде как твой спаситель, — поспешно ответил рыжий мужичок. Схватился за подол Машиного платья, а сам на петуха озирается. А петух глядит на него одним глазом и сбоку подходит. Маша топнула на петуха ногой. Петух взлетел в оконце, забил крыльями, заорал, сорвался во двор и тотчас начал болтать с барсуками, рассказывать им, как он, петух, опростоволосился, чуть не склевал человека. Барсуки встревожились, кинулись будить волка по имени Клык, да было уже поздно. Рыжий вытащил из-за пазухи поясок, сунул его поскорей в руку Маше, она тотчас опоясалась тем пояском, и волки враз зарычали и тут же и сдохли. А барсуки бросились было спасаться, да сбились в кучу около калитки, потому что каждому, конечно, хотелось пролезть в нее первым. Затолкались барсуки, заругались и начали драться, и перекололи друг друга острыми казацкими пиками. Маша подняла рыжего мужичка с пола, посадила себе на ладонь, и он ей все рассказал. И про Варю, и про своих товарищей по артели, и про то, как подрядились они с Варей освободить Машу осень от властелина и воротить людям зиму, весну и лето, чтобы снова начала родить земля богатые урожаи. Маша приказала рыжему мужичку позвать всех остальных, чтобы попили чайку, отдохнули. Рыжий вышел на крылечко, крикнул. — Эй, вы, маломощные, ступайте сюда, перед светлые-пресветлые очи Маши-красавицы. Она вас чайком желает угостить и даст каждому по 100 маковых зерен с мелким сахаром. Так оно и было. Мужички пришли в горницу. Маша усадила их на стол, угостила, чем обещала, а мужички проглядели на нее все глаза. Уж больно хороша была Маша. Косы отливают таким золотом, что от них светится вся горница. Глаза синие, будто небеса над ржаными полями, голос говорливый, как ручей, и вся она тоненькая, как травинка. — А не принес бы тебя рыженького петух в клюве? — спросила Маша. — Чего бы вы делали? Мужички разом встали, поклонились пояс Маши, ответили. Бились бы за тебя со стражей, милая, до последнего издыхания. Потому что пока ты в заточении, народу не жизнь, а одно горе горькое и лютая смерть. — Ну что ж, — сказала Маша, — теперь я свободная, и надо мне поскорее уходить, дать место зиме. — Это верно, — согласились мужички. — Спасибо тебе за чай, за ласку. А мы уж пойдем. — Куда так скоро? — Нам нельзя. Работа нас ждет. Подрядились мы еще летом с нашим крестьянским обществом. Все зерно, что полевые мыши уворовали да попрятали у себя в норах, у тех мышей отобрать и вернуть по назначению. Ой, эта работа тяжелая, в каждой норе скандал, а то бывает и драка. Ну, если так, то идите. Спасибо вам и Варе Великое от себя и от людей. Не стоит вашей благодарности, — ответили мужички. Будьте благополучны, красота вашей чести. Мужички откланялись и ушли. Не успели они отойти 300 шагов, как небо затянулось тучами, и из тех темных туч посыпался снег. Что ни час, то снег делался все гуще, обильнее, тяжелее, сквозь него уже плохо стало видно дорогу, все побелело вокруг, только лес еще горел кое-где над снегами последними золотыми листочками. Мужичкам стало холодно, зашагали они быстрее, и на самой границе осеннего края увидели вдалеке большую толпу людей. Люди шли с косами, с вилами, с топорами, со всяким дрекольем, а иные держали наготове старые дробовики из вороненой стали. Впереди толпы мужички увидели Варю. Узнали они ее по румянцу на щеках и по красному платочку, накинутому на голову. Остановились мужички, сняли шапки перед обществом, поклонились ему в пояс. «Благодарение за подмогу! Только мы и сами справились, ослабонили Машу осень из заточения». Все люди тоже сняли шапки, ответно поблагодарили и поздравили мужичков с еловую шишку с полным успехом и стали зазывать их по избам погреться и выкушать, чем Бог послал. В каждой избе мужичков привечали и угощали то калеными орешками, то подсолнушками, то маком, то изюмом. А в одной избе мужички даже выпили по наперстку вина и закусили его моченой брусникой. Варя дала им напоследок махорки, и мужички, сытые и пьяные, пошли в лес, где они обитали в старом теплом дупле, отдохнуть перед новой работой. Они шли, оглядывались, кланялись, а Варя махала им вслед варежкой и кричала: «Спасибо вам, милые!» А с неба уже валил такой снег, что было трудно дышать. Отдышаться от такого снега можно было только под старыми елями. Но мужички и не думали прятаться от снега. Они шли, обнявшись, покачиваясь, и пели на радостях во весь голос любимую свою песню. Вот мчится тройка почтовая вдоль по дорожке столбовой, и колокольчик дарвалдая гудит уныло под долгой. Варя смотрела им вслед и слушала звонкую песню, что затихало за пеленой густого, ласкового снега.